Глава 20. Прошло 8 минут интенсивной лихорадочной работы. Поляна превратилась в подобие полевого госпиталя, где три рабочие группы функционировали как единый слаженный организм. Кстати, я узнал, что скорую все же кто-то из женщин догадался вызвать. «Артем!» — позвал я. «Смени меня, пальцы не имеют». Пальцевое прижатие магистральной артерии — это адски тяжелая физическая работа. Требуется постоянное равномерное давление. Через 5-7 минут мышцы предплечья забиваются молочной кислотой, и пальцы начинают неметь. «Сейчас!» Артем жестом подозвал одного из мужчин. «Держите ногу вот так, повыше!» Он быстро подполз ко мне. «Показывай!» Я взял его правую руку в свою окровавленную. «Чувствуешь мой средний палец? Он лежит прямо на артерии. Вот здесь, чувствуешь пульсацию?» Прижимаешь ее к бедренной кости. На 2 сантиметра проксимальнее разрыва. Не пережимай полностью. Нам нужен частичный кровоток. Артем медленно и аккуратно заменил мои пальцы своими. Чувствую, держу. Я с трудом вытащил свою онемевшую, сведенную судорогой руку. Илья, у него АД снова падает. Артем, прижимая артерию свободной рукой, проверял пульс на сонной. «Каротидный пульс, 38, еле-еле! Вода, срочно!» Кто-то из женщин тут же принес открытую бутылку минералки. Я приподнял голову Андрея. «Пить, маленькими глотками!» Оральная регидратация — жалкая замена инфузии. Но это было хоть что-то. Я влил в него почти стакан воды, потом еще полстакана. «Фырк!» — мысленно позвал я. «Проверь, пожалуйста, всех пациентов. Быстрая сводка!» Бурундук заметался между тремя точками. «Красный критический, но пока держится. Давление на самой грани, но мозг еще жив. Желтый стабилен, твоя Вероника молодец, все вены грамотно пережаты. Ну а черный, подтверждаю, 100% труп». Кристина тем временем организовала настоящий полевой пункт медицинского снабжения. Она собрала все найденные аптечки и разложила их содержимое на чистой футболке. «У меня есть 5 автомобильных аптечек, 3 рулона бинтов, пачка ваты, йод, перекись и 1 флакон физраствора 400 миллилитров». «Физраствор сюда!» — крикнул я. «Для красного!» Она тут же прибежала с флаконом. «Вводить внутривенно?» «У нас нет возможности. Дай ему выпить. Артем, поднимай его голову». Артем одной рукой держал артерию, а другой осторожно приподнял голову пациента. Кристина медленно, маленькими порциями, начала вливать соленый раствор ему в рот. «Глотай!» — приказал Артем. «Глотай, Андрей! Это спасет твою жизнь!» «Илья!» — раздался крик Вероники с соседней точки. «У моего пульс учащается, 95!» «Проверь повязки! Возможно, какая-то просачивается!» Она быстренько осмотрела руки пациента. «Есть провокание на правой руке! Самая глубокая рана! Кристина, нужен дополнительный тур бинта!» Кристина тут же метнулась обратно и помогла усилить повязку. Они работали как часики, как единый слаженный механизм. Вероника диагностировала проблему, Кристина обеспечивала ресурс, а Артем и я держали самого критического. Хаос наконец-то превратился в систему. Один из мужчин, одетый в камуфляжку, подошел ко мне. «Господин лекарь, я охотник. У меня в машине есть кровоостанавливающий порошок. Военный, специальный. Так несите быстро!» «Гемостатический порошок. Это могло бы нам помочь». Он принес небольшой герметичный пакетик с серым порошком. «Целокс» называется. Нам на курсах показывали. «Отлично. Артем, слушай внимательно. Сейчас будем засыпать порошок прямо в рану». Я вскрыл пакетик. «Насчет 3. Ты на секунду ослабишь прижатие. 1, 2, 3. Артем ослабил, кровь тут же хлынула из раны. Я быстро одним движением высыпал весь порошок прямо на разрыв артерии. Серый порошок мгновенно превратился в плотный темный гель, формируя на глазах пробку. «Прижимай обратно». Артем снова усилил прижатие. «Кровотечение почти остановилось», — с удивлением сказал он. «Работает!» Вой сирен разорвал ночную тишину. Секунду спустя, с визгом тормозов, прямо на поляну, сминая траву, влетели три реанимобиля. Их красно-синие проблесковые маячки превратили место трагедии в сюрреалистическую дерганную картину. Мигающий свет выхватывал из темноты бледные лица, темные лужи крови, фрагменты нашего импровизированного полевого госпиталя. Первым из головной машины выскочил пожилой врач, которого я узнал сразу же. Павел Николаевич Сергеев, заведующий 3-й подстанцией скорой помощи. Седые волосы растрепаны на лице, отпечаток бесконечной усталости от ночной смены, но глаза острые, цепкие, профессиональные. За ним два фельдшера. Из другой машины, из кабины водителя, вылез старший фельдшер, и я внутренне напрягся. Михаил Степанович Лемигов. Легенда муромской скорой помощи. 55 лет, из которых 32 на линии. Невысокий, коренастый, с лицом изможденным. Невысокий, коренастый, лицо изборождено глубокими морщинами, как старая географическая карта. И каждая морщинка — это спасенная жизнь. Я помнил всех лекарей этого города за последние 30 лет, и он совершенно точно помнил меня, адепта, который несколько пару лет назад проходил у него цикл по экстренной медицине. Лемигов на секунду замер, одним опытным взглядом окинув всю поляну. Его взгляд скользнул по трем четко организованным рабочим точкам. Я с Артемом у критического пациента, Вероника с Кристиной у второго раненого и накрытое простыней тело в стороне. Затем его глаза остановились на мне. Узнавание было мгновенным. Его густые седые брови поползли вверх, а усы дернулись. «Разумовская!» Его мощный баритон прогремел над поляной, перекрывая шум работающих двигателей. «Илья Григорьевич, это вы?» «Михаил Степанович!» — я коротко кивнул, не прекращая пальцевого прижатия артерии пациента. «Времени на воспоминания нет. Принимайте пациентов!» Младший фельдшер, худощавый паренек лет 25 с огромными испуганными глазами, тоже смотрел на меня, но не с удивлением, а с каким-то благоговейным трепетом. «Это же... Господи, это ж тот самый Разумовский!» — прошептал он. «Ну вот оно. Слава бежит впереди меня. Тот самый Разумовский». Это звучало уже как отдельный диагноз, ну или как бренд. «Заткнись, Петров!» — рявкнул на него Лемигов. «Не время для фанатских восторгов. Работаем!» Но в его голосе, помимо строгости, я уловил и другие нотки. Уважение или даже гордость. Как будто он говорил: «Да, это наш Разумовский, муромский». «О-хо-хо!» — хихикнул у меня в голове Фырк. «Да ты тут местная рок-звезда! Тот самый Разумовский! Может, уже футболки с твоим портретом на рынке продают, а? Или фан-клуб имени Разумовского организовали?» «Слушай, не до шуток!» — мысленно огрызнулся я. «Мои пальцы находятся внутри раны умирающего человека. Концентрация должна быть абсолютной!» Сергеев тоже узнал меня, его седые брови на мгновение удивленно поднялись, но профессионализм взял мгновенно верх. «Разумовский». Его голос прозвучал как выстрел, отсекая весь лишний шум. «Докладывайте, что имеем». Я выпрямился. Ну, разумеется, насколько это позволяла моя поза. Я все еще контролировал пальцевое прижатие артерии у критического пациента, передав жгут Артему. Мой голос стал четким, командным, как у военного, отдающего рапорт на плацу. «Массовое ножевое ранение. Трое пострадавших. Время начала оказания помощи — 8 часов 55 минут. Проведен первичный триаж по системе старт». Лемигов, стоявший рядом с Сергеевым, одобрительно кивнул. Его усы дернулись в подобие улыбки. «Когда я был адептом, он лично вбивал в наши головы этот протокол». «Правильно». Пробормотал он себе под нос. «Все по протоколу». Я продолжил, показывая на каждого пациента по очереди. «Пациент номер один, код черный». Я указал на накрытое тело. «Мужчина ориентировочно 35 лет, проникающее ранение брюшной полости с предполагаемым повреждением печени, воротной вены и печеночной артерии. Массивная кровопотеря. Более 2,5 литров. Клиническая смерть. Труп для судебно-медицинской экспертизы». Я давал ему не просто заключение. Я давал ему полный набор данных для протокола, чтобы ему не пришлось тратить на это свое время. Эффективность — вот главное слово. И другого способа передачи пациентов просто не было. Ну, то есть, они были, но все они были неправильными. Сергей кивнул младшему фельдшеру. «Петров, оформляй протокол констатации смерти. Форма 106/У. И вызывай полицию, если еще не вызвали». «Вызвали! Уже едут!» — крикнул кто-то из толпы. Я повернулся к точке, где работала Вероника. «Пациент номер 2, код желтый, мужчина 25. Множественные резанные раны обоих предплечий защитного характера. 11 ран суммарно. Смешанное венозно-артериальное кровотечение. Гемодинамика на данный момент стабильна». Сергеев присвистнул. «Профессионально. Иванов, вторая бригада, принимайте желтого». Наконец, я показал на нашего критического пациента, над которым склонился Артем. «Пациент номер 3, код красный, мужчина 30 лет, проникающее колото-резанное ранение верхней трети правого бедра. Повреждение магистрального сосуда, бедренная артерия. Массивное артериальное кровотечение. Жгут-закрутка из подручных средств. Наложен в 8 часов 57 минут. Время зафиксировано. На данный момент прошло 16 минут». Лемегов присвистнул снова, но на этот раз громко, с нескрываемым изумлением. «Мать честная! Вы тут что, полевой госпиталь имперского уровня развернули?» «Мы делали, что могли, и с тем, что было», — ответил я. «Что могли?» — Лемегов покачал головой. «Да вы провели полноценную специализированную догоспитальную помощь. Из говна и палок, простите за мой французский. Триаж по всем правилам. Распределение по приоритетам. Стабилизация, даже документирование. Это уровень военно-полевой хирургии, а не гражданской скорой». Через пару минут Лемегов с Петровым уже подкатывали жесткие носилки к критическому. Я стоял рядышком, наблюдая за их действиями и просчитывая время. Жгут наложен 18 минут назад. Максимальное безопасное время — час, ну, в крайнем случае, полтора. Дорога до больницы по ночной разбитой грунтовке, а потом по городу минут 15-20, если без происшествий. Подготовка операционной к экстренной сосудистой операции — еще минимум 20. Работаем на самой грани. Любое промедление, любая ошибка при транспортировке, и пациент потеряет не только ногу, но и жизнь. «Аккуратнее», — предупредил Артем, который все еще держал артерию. «Я все еще прижимаю сосуд. Дерните, будет фонтан». «Понял». Лемегов руководил процессом перекладывания. «Петров, бери за ноги. Остальные подхватывайте под спину. На счет три. Раз, два, три». Они аккуратно подняли тело и переложили на носилки. Парень застонал сквозь зубы. Ну что ж, хороший признак. Реакция на болевой раздражитель сохранена. Я принял решение. Я и не мог поступить иначе. «Михаил Степанович», — я подошел к Лемегову, — «я с вами еду». Конец 7 книги. Читал Сибиряк.